СМИ России, Китая, Ирана, Японии, Египта, Австралии и Польши 24 и 25 июня передавали ответы представителя МИД КНДР на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что Совет Безопасности ООН придирался к нашему опытному запуску стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции.